Глава 20. В этих местах дорога часто заводила в реки, которые преодолевались вброд. Больших и широких водных потоков здесь не было, а те небольшие речушки, что встречались на пути, имели каменистое дно и сложным препятствием не являлись. «Уже четвертое за сегодня», – недовольно буркнул Клойк, когда их отряд подъехал к очередному броду. «И хоть бы один мост». «Мост будет вечером через Нолку», – ответил Дубок. «Ее повозки по дну не перейдут. Не столько из-за ширины и глубины, сколько из-за быстроты течения. Госпожа», – обернулся он к Вике, – «останавливаться на том берегу будем». Второй день их путешествия с того момента, как они покинули Ожил, уже подходил к концу, и до выезда на Фридландский тракт оставалось меньше 5 лиг. Посмотрев на заходящее за горы солнце, Вика кивнула. «Да, переправляемся и встаем на отдых». Опять предстояло есть кашу с мясом и овощами. Вкусно, но поднадоело, честно говоря. Вика уже не в первый раз за время похода порывалась научить своих людей некоторым кулинарным изыскам, как в свое время просветила Жилу, жену своего приятеля Рудия, но ленилась. Готовить попаданка в принципе умела. Еще в 17 лет своей первой жизни она даже купила книгу с кулинарными рецептами и делала все в полном соответствии с написанными там раскладками. Получилось вполне съедобно. Бабушка, подруги и Игорь хвалили. Вот только сама бабушка никогда ничего не отмеряла, сыпала продукты на глазок, и у нее все получалось намного вкуснее. «Дальше снега будет больше», – сообщил Дубок. «Лошади до травы там не доберутся копытами. Но овса у нас достаточно, так что можно им уже сегодня полную меру выделить». «Такие вопросы не со мной, решая с Миокой». Вика показала на свою боевую помощницу, что-то выговаривавшую Тарику. «Она этими вопросами заведует. И вообще Миока теперь командир над воинами». Попаданка, пока ходила в лесок, размышляла о том, что ей уже пора думать о руководящей вертикали. Она чуть больше полугода, как оказалось в новом мире, а количество людей в ее окружении начинает расти как снежный ком. Ведь наверняка в Акулий Зуб уже начали прибывать и умники, которых пригласил уважаемый Орваль, и одаренные бедняки и рабы, чьим поиском активно сейчас занимается Шторм через контрабандистские и откровенно бандитские структуры. С великим магистром и магистрами она примерно уже определилась, но не могут же они руководить всем лично. Нужны помощники и им, а не только обживающейся иномирной гости. И этих помощников надо как-то выделять, а иначе тот командует и этот, и третий орать начнет. Кого слушать братьям и сестрам ордена? Прямо хоть воинские звания в ордене вводи, поделилась Вика своими мыслями с Флемом, сидя в шатре и принимая у собеседника из рук подогретое вино со специями. До Грога и здесь додумались. «Только это будет настораживать окружающих. Мы же должны выглядеть, и я рассчитываю, что таковыми мы и будем, сугубо мирной, белой и пушистой организацией, если нас не трогать, конечно. Ввести звание старший брат и старшая сестра? А еще что придумать?» «Зачем?» Флем потер небритый подбородок. «Звание мастера чем не устраивает?» «И в самом деле», усмехнулась Вика, «нашла чем голову себе забивать. Сделаем младших мастеров, мастеров и старших мастеров. О знаках отличия позже подумаем, да?» «Не нравятся мне эти ваши шевроны». Все же Эрна – ответственная девушка, ей не требуется по 100 раз повторять. «Вика, нас нагоняет колонна», – сообщила она, – «51 человек, верховые, без повозок». В отличие от подруги, пользующейся заклинанием поиска жизни, Вика с помощью дальновидения, к тому же обладая неизмеримо большей магической мощью, уже давно видела догоняющий их отряд, как, впрочем, и поджидающую впереди в полулиге от въезда к тракту засаду. «Мы быстро шли», – сказал насторожившийся бывший декан. «Торговцы движутся медленнее. Это наверняка какой-то военный отряд». «Трудно догадаться, какой?» – попаданка приподняла бровь. «Сентей со своими бойцами, тот самый капитан?» – проявила догадливость подруга. «Но он говорил, что их 40. А нас сколько? 8, если считать с дубком. Вот видишь, ты согласна. Рабов-то ты, Тарика и Зуру с Юнтой, не посчитала. Ну да они же не люди. Только магия твоя не отличает ошейники». Эрна, поняв, что сморозила глупость, немного смутилась и кивнула. Наемные отряды еще не так сильно были перегружены обслугой, как дружины владетелей или полки регулярной армии. Вика помнила, как была удивлена, когда первый раз увидела местное средневековое войско, двигавшееся к въезду сгонять с герцогского трона отца-убийцу Дамана. Со стороны посмотришь – огромная толпа вооруженного народа, но стоит приглядеться, как обнаруживается, что там и воевать-то некому. Сплошь личные слуги и служанки, конюхи, возничие, повара, подсобные работники, кузнецы, шорники, швеи, торговки, шлюхи. И вся эта толпа не просто путалась под ногами, но и нуждалась в продовольствии. «Получается, ты все же старшего виконта Эморского не убила», – сделал вывод Флем. «С чего это ты взял?» – удивилась Вика. «Может, я грохнула придурка, а может и нет. Аванс-то он уже проплатил, так что Сентей будет отрабатывать. О том, что я навещала его нанимателя, капитан точно не в курсе. А виконт, даже если и выжил, вряд ли скоро придет в себя, чтобы сообразить отменить свое задание. Эрна, готовься. Сегодня магией работаешь только ты. Посмотрим, что тебе дало длительное время пребывания вблизи меня. Я не только про те заклинания, что ты выучила, но и про твой резерв, который, надо сказать честно, весьма радует». Сущность ничего не сообщала о каких-то дополнительных возможностях ее воздействия на других, кроме знаний, магических и боевых навыков и умений, которыми обладали смотрители. Не знала? Вряд ли. Скорее, не придавала значения. Но факт оставался фактом. Вика, можно сказать, воочию наблюдала, как быстро развивались Гнеш, Нюра или вот Эрна в тесном общении с попаданкой. «Вика, я, конечно, сделаю все, как ты говоришь», – засомневалась подруга. «Только если там уж совсем слабенький маг, тогда после разлома сферы у меня останется что-то в резерве для боя, а если нет…» «Ерунда», – отмахнулась Вика. «Вычерпай резерв до дна, а я, если что, прикрою и из магической боевки использую воздушный поток. Даже с малой напиткой с ног он наемников позбивает. Дальше уже работа не для магии, а для меча». «Прости», – магистр науки с укоризной посмотрел на попаданку. «Ты решила атаковать, даже не выяснив, с какой целью они спешат за нами?» «Все-таки ботаны во всех мирах одинаковы», – окончательно сделала вывод Вика. «Петушков на палочках хотят нам вручить». Она потрясла Флема за плечо. «Перестань глупить, друг. Вопрос только в том, кинется ли Сентей сразу нас срезать или попытается немного поводить за нос. Судя по тому, как он вел себя в трактире, капитан небольшого ума человек. Значит, судит по себе, считает всех глупыми, и это хорошо. Эрна, понимаешь?» Подруга кивнула. Она быстро сообразила, что если наемники хотят обманом подойти к своим жертвам, то чтобы не насторожить одаренных людей противника, маг Сентея выставит не боевую плотную сферу, а обычную дежурную, едва напитанную энергией, какие обычно из осторожности формировались при встречах незнакомых боевых отрядов. А значит, даже при том, что у Сентея может оказаться достаточно сильный маг, его сферу Эрна пробьет на затрате 2/3 своего резерва, не больше. «Далеко они еще от нас?» Флем вовсе не тревожился о приближении врага. В своей благодетельнице, как и в подруге, он был абсолютно уверен. Он проявлял обычное любопытство. «Ребятам-то уже может сказать...» «В двух лигах», — ответила Вика, — «через половину гонга подойдут к броду. Так что, Флем, если драка неизбежна, надо бить первым. Да, можно уже сообщить нашим славным воинам об этом. Будет время одеться», — пошутила она напоследок. Понятно, что никто в такое время года, ночуя в походе, не раздевается. Наоборот, все укутываются в меховые накидки. Кстати, новые Викины дикие адепты неплохо снабдили свою богиню и ее спутников мехами. «Наша задача», – поинтересовалась Миока планом на бой. Что Вику сейчас раздражало, так это необходимость вновь преодолевать вброд речку. Слишком близко к воде они разбили лагерь, и пускать теперь на свой берег толпу наемников желания не было. А как будет выглядеть в глазах Сенте и его людей то, что к ним заранее вышли навстречу? «Да пусть и думают, что хотят», – решила Вика. «К тому же этим солдатам удачи самоуверенности не занимать. Численное преимущество на их стороне огромное, так что ничего в своих планах они наверняка менять не будут». «Задача», – Вика вздохнула и пошла в реку. Конечно, в Батфортах это было менее комфортно, чем на лошади. Добивать сидгардцев после удара Эрны. Сегодня ее очередь проявить себя во всей красе. Увидите мага, не трогайте его, он мой. Отряд сидгардских наемников появился примерно в то время, как и предполагала попаданка. Поворот тропы из-за покрытой густым лесом горы, откуда воины обоих отрядов смогли увидеть друг друга, располагался в 300 шагов от брода. Люди Сентея шли в обычном походном строю и перестраиваться для боя не собирались. Видимо, считали Вику и ее спутников дурачками. Впереди ехал сам капитан с лейтенантом, своим помощником. Вряд ли в таком небольшом отряде было больше 2 офицеров. Их маг, точнее это была магиня-тетка с бульдожьим лицом, двигалась чуть позади командира и выставила дежурную слабонасыщенную сферу, которая закрывала меньше половины растянувшихся по тропе дороги сидгардцев и рабов. «Вот и встретились, даторская наемница!» Весело оскалился капитан и спросил у стоявшего с ним рядом лейтенанта: «Ну как?» Лейтенант был относительно молод, не более 18, что практически означало благородное происхождение. Простолюдинам в таком возрасте до офицерского шеврона у наемников не выслужится. Впрочем, в дружинах и регулярных полках была та же картина. Молодой офицер нагло осмотрел Вику и усмехнулся. «Хороша. Хороша, Маша, да жаль, не ваша», – согласилась с выводами сидгардцев попаданка и обратилась к Эрне. «Долго собираешься мух ртом ловить?» Вика еще не закончила фразу, когда магистр ордена, даже чуть перестаравшись, сфера сидгардской тетки была еле насыщена, ударила молнией, напитав это заклинание полностью. Далее последовал мощный воздушный поток. Все произошло мгновенно. Из сидгардцев только несколько ехавших в арьергарде бойцов и тащившиеся там же рабы смогли удержаться в седлах. Остальные полетели на землю. Передние вместе с лошадьми, те, кто находился чуть подальше, попадали с коней. «Сильна подруга», – успела подумать Вика и устремилась к магине Сентея. Как бы мгновенно попаданка не перемещалась по направлению к одаренной врага, но не смогла сдержаться и не рассчитаться за девку с капитаном, смачно впечатав ему каблуком по голове, и едва только тот попытался прийти в себя, и уже через миг была у цели. «Прощай, тетя!» Вика отсекла голову стоящей на четвереньках сидгардке. Уничтожив единственного, по сути, врага, кто мог причинить ей хоть какую-то неприятность, попаданка извлекла из пространственного кармана второй меч. Кто в такой свалке сейчас обратит на это внимание? И устремилась в хвост колонны наемников, где находились сохранившие хоть какую-то боеспособность вражеские бойцы. Первым объектом атаки среди них она выбрала десятника, который, соскочив с коня, пытался собрать не потерявших еще ориентацию во времени и пространстве бойцов в строй. Не успел. Вика, оттолкнув истошно вопящую рыжую молодую рабыню, вонзила один из мечей в шею десятника чуть ниже подбородка, а вторым клинком практически одновременно отсекла державшую у дела руку ближайшего к ней наемника. «Ах ты, сука!» – завопил скорее от неожиданности Викиного появления, чем от боевой ярости высокий пожилой ситгардец. «Я тебя сейчас...» Что он хотел сделать с прорвавшейся к ним даторской наемницей, так никто и не узнал. Легко уклонившись от вертикального маха полуторным мечом сверху вниз, словно наемник не сражался, а колол дрова, попаданка сделала точный укол острием клинка в открывшийся правый бок. Вике опять пришлось пускать в ход ноги и рукояти мечей, чтобы пинать и бить по головам кричащих, умоляющих, завывающих и плачущих рабов и рабынь, которые словно нарочно сговорились мешать ей заниматься ратным делом. Но она справилась, кто бы сомневался, и с разгоном мечущейся обслуги, и с прославленными ситгардскими вояками. Пусть славу им принесли не столько сражения, сколько удали в грабежах и пытки людей, заподозренных в наличии тайников с деньгами, но, надо сказать, сражаться они умели. Вот только все их навыки не шли ни в какое сравнение с теми умениями, которыми обладала иномирная гостья. «Госпожа, что с недобитками делать?» Мёка вся была перепачкана в крови, в том числе своей. Я имею в виду раненых ситгардцев. «Я понимаю, кого ты имеешь в виду», – кивнула Вика, осматривая поле боя, завершившегося очередной победой орденского отряда. «Ты с чего вдруг на госпожу опять перешла? Боишься, что ругать буду? И правильно опасаешься». Она малым исцелением убрала большой порез на правой руке Миоки. «Хорошо, смотрю, подставилась, раз даже кожа доспеха перерублена, а раненые пусть тут валяются, и рабы пусть тоже здесь остаются, или они тебе нужны? Но пошли отдыхать, утро вечера мудренее, а эти...» Вика махнула на ситгардцев и их обслугу. «Думаю, свое получат, хоть и не от нас». Находящуюся впереди засаду, которую попаданка обнаружила заклинанием дальновидения, она определила как дикарскую. Именно так готовятся встретить врагов отважные, но не очень умные люди. Наличие богини смерти среди потенциальных жертв грозило варварам вновь остаться без трофеев. На тот вьючный караван, который отряд ордена встретил вчера, викины адепты не решились напасть из-за многочисленности и хорошей охраны, так что богиня могла порадовать своих почитателей возможностью разжиться собственностью ситгардских наемников. «А ты куда?» – спросила Эрна, увидев, что ее подруга-начальница собралась покинуть женский шатер на ночь глядя. «На Кудыкину гору. Надоело твое хвастовство слушать. Нашла чем гордиться. Великая боевая и целительская могиня разметала толпу героев обозов и мародерства». «Да я... шучу, Эрна!» Вика обняла подругу, сидевшую, закутавшись в шкуры возле жаровни, и поцеловала в щеку. «Я ненадолго. Впереди мои люди-дикари. Надо их утешить. Так, хватит всем смеяться. Ложитесь спать, меня не ждите». Выйдя из шатра и помахав находившимся на дежурстве Барку и Дубку, Вика ушла в скрыт, и заклинанием пространственной магии оказалась в самом центре стоянки дикарей. Назвать это лагерем нельзя было даже с очень большой натяжкой. От Акилы и его шамана попаданка уже знала, что в этих местах обитает и разбойничает племя черноногих, И насчет их осведомленности о пришествии в горы богини смерти тоже не сомневалась. Голубиную почту варвары не освоили, но костры, выпускающие вверх клубы дыма разных цветов с разной частотой, разносили вести не менее быстро и даже более подробно. «Ты плохой шаман, Выжбиш», – говорил хмурый, обросший, как дикобраз, могучий воин, без сомнения вождь племени. «Где обещанная легкая богатая добыча?» Воины племени, спустившиеся с гор на разбой, не спали. Часть из них сидела вокруг своего вождя, другие ходили среди деревьев, собирая валежник, запасы которого они, похоже, в этом месте уже выбрали основательно. Старый и довольно сильный маг, не менее хмурый, чем его вождь, уже открыл было рот, чтобы ответить, но вместо него ответила Вика. «Совсем недалеко отсюда», — она вышла из скрыта почти точно между главарями племени, — «там полно лошадей, рабов и раненых низинных крыс. Деньги тоже наверняка есть». Деньгами варвары не брезговали. Имелись налаженные каналы реализации монет через некоторых подлых, но отважных торговцев. Настоящую цену попадавшимся к ним в руки кругляшкам дикари не знали, поэтому торгаши их обманывали безбожно, компенсируя тем самым риск общения с такими сложными торговыми партнерами. «Это ты!» – завопил пришедший в чувство шаман и поменял положение тела из сидячего в стоящее на коленях. «Смерть, богиня!» Надо отдать им должное. Остальные варвары тоже сообразили, кого к ним занесло, и все повторили позу своего духовного и магического лидера, включая тех, кто ходил между деревьями или сидел у других костров. Не сильно раздумывая, Вика наложила омоложение на вождя и на шамана, причем энергии не пожалела. «Завтра мимо вас пройдет небольшой караван», — сказала она им, пребывающим в восторге и прострации. «Это мой караван. Вы его пропустите и сразу же по нашим следам пройдете назад. Там вам от меня подарок. И вот еще». Вика вручила вождю, как до того Иакели, один из своих орденских перстней. «Любому, кто покажет такой же, будете помогать. Это моя воля». «Богиня, позволь!» «Не позволю, шаман. Мне пора. Будете нужны, наведаюсь». Вика вновь ушла в скрыт и под горестный выдох очередных своих почитателей вернулась в лагерь. «Я же приказала спать. Ну, что не ясно?» — обратилась она к соратницам, которые все по-прежнему обсуждали прошедший бой и спать совсем не думали.